Раздел 6. Культура здоровья. Статья 8. Лада Давыдова. Майркур. Путь к здоровью. Всемирный следопыт. 2008 год. Номер 24 страницы. С 91 по 99. Десерт самоубийства. Суп – зло. А фрукты показаны далеко не всем. Звучит неожиданно? Тем не менее, эти постулаты отнюдь не новы. Австрийский врач Франц Ксавер Майер сформулировал свои принципы разумного питания еще в начале прошлого века. И сегодня многие санатории Австрии практикуют его метод оздоровления Майеркур. Изучим и мы эту технику безопасности. Доктор Майер был воплощением того, о чем говорил и писал. Коллеги шутили. По Вене носится вечно голодный доктор Майер. Он, переболевший в молодости туберкулезом, дожил до 90 лет и работал до последнего дня. Кстати, на этом фото ему 80 лет. Пациентами Ксавера Майера были Конрад Аденауэр, Генри Форд, барон Ротшильд и другие. Новация доктора Франца Ксавера Майера, жившего с 1875 по 1965, в свое время заключалась в том, что он, образно говоря, перешел из зоны болезни в зону здоровья, разработав лечебно-диагностический метод, направленный на сохранение данного нам природой и восстановление бездумно растраченного. В Австрии и Германии сегодня около десятка центров, где проводится Майер-терапия, работает научно-практический центр здоровья, выдающий врачам соответствующие дипломы. Между здоровьем и болезнью. Человек чаще всего воспринимает себя в двух ипостасях. Вот я здоров, а вот у меня диагноз. Но переход от здоровья к болезни не происходит в одночасье. Здоровье человек теряет постепенно, зачастую относя симптомы, которые должны бы насторожить, к косметическим, возрастным или иным проблемам. А задуматься надо уже тогда, когда чувствуешь, что стал менее активен, не так творчески успешен, когда перестает нравиться собственное отражение в зеркале. Человек видит, что набрал лишний вес, садится на диету, вспоминает о физических нагрузках. Замечает, что возникли проблемы с волосами, меняет средства по уходу. При плохой коже отправляется к косметологу. То есть в самовосприятии мы мысленно расчленяем собственное тело. Но организм неделим. Не бывает, чтобы человек был абсолютно здоров и при этом имел избыток жира или плохую кожу. Доктор Майер сравнивал человеческий организм с деревом, корнями которого является пищеварительная система. Можно холить или леять веточки и листочки, но пока корни будут сохнуть или гнить, поправить что-то кардинально невозможно. Нарушения пищеварения влекут за собой другие расстройства в организме, вплоть до нервных, не говоря уже о внутренних болезнях. Виной тому наши собственные привычки и стереотипы, обусловленные как ритмом жизни, так и элементарным попустительством по отношению к самому себе. Перекусы на ходу, поздние трапезы, постоянное жевание, не говоря уже об употреблении однозначно неполезных продуктов и напитков, приводит к тому, что пища, вместо того, чтобы нормально перевариваться и усваиваться, начинает бродить и гнить. Запускается цепная реакция, выводящая в конце концов из строя все системы организма. Так, например, из-за избыточного газообразования в кишечнике происходит постоянное механическое сдавливание всех находящихся в грудной клетке органов, вплоть до того, что сердце вместо вертикального положения занимает горизонтальное и нормально работать, естественно, не может. Что должно насторожить? Майер-диагностика – сложная методика, которой врачи, уже имеющие классическое медицинское образование, учатся не один год. Оценивается внешний вид человека, осанка, форма лица, грудной клетки и живота, положение и тонус внутренних органов, цвет и фактура кожи, состояние волос, глаз, ротовой полости и тому подобное. В полной мере оценить ситуацию способен только врач. Однако и просто глядя на себя в зеркало, можно сделать некоторые выводы. Однозначным симптомом неблагополучия в пищеварительной системе является избыточный вес. Нормальный, как известно, рост в сантиметрах минус 100 плюс-минус 2 килограмма. Кроме того, наличие талии не только общепризнанный критерий красоты, но и показатель здоровья. Минимальная разница между объемом талии и бедер, свидетельствуя, что все не так уж плохо, должна быть по крайней мере 18 сантиметров. У здорового человека живота нет ни в 40, ни в 70 лет. В массе своей люди в молодости выглядят лучше только потому, что при бездумной эксплуатации здоровья его природный запас начинает иссякать годам к 40-50.